Рембрандт Гарманс ван Рейн. Это был знаменитый автопортрет Саски, одной из наиболее жизнерадостных, добрых творений Рембрандта. Молодой, нарядно одетый, в золотисто-красном с меховой опушкой камзоле, в черной бархатной шляпе с белым страусовым пером, он сидит за столом, держа на коленях жену, и высоко подняв огромный кубок с игристым пенящимся вином. Непринужденно обернувшись, он как бы приглашает всех, если угодно, весь мир, принять участие в счастливом празднике молодости. Ему 29 лет. Год тому назад он женился на любимой девушке, Саски ван Эйленбург. Вот она сидит у него на коленях, милая, чуть смущенная, необузданно бурным весельем мужа. Взгляд ее умный глаз, поворот головы, застенчивая полуулыбка, все словно просит о снисхождении. «Не судите нас слишком строго». Ведь Рембрандт так талантлив, и мы с ним так счастливы. И верно, разве это не великое счастье, молодость, талант, сознание собственной силы, успехи в любимом деле? Двери двухэтажного дома Рембрандта на Йоденбрестраут в Амстердаме всегда открытый для многочисленных друзей. В богато убранных комнатах первого этажа полно всяких диковинок. Чучело райских птиц из Вест Индии, редчайшие, переливающиеся радужным блеском перламутровые раковины южных морей. Маслянисто-черные африканские башки из эбенового дерева, китайские шелка волшебной красоты, индийская золототканая парча. Все необычное, чем могут удивить заморские страны Европу, собрано здесь. А весь второй этаж отведен под мастерскую. Тут, в увешанном картинами и этюдами просторном светлом зале, работает Рембрандт, и вместе с ним его ученики, свидетели признанного всеми успеха своего учителя. Он родился летом 1606 года в голландском городе Лейдене на берегу одного из рукавов Рейна. Отсюда та часть его имени, которую принято считать фамилией Ван Рейн. Отец же его, мельник Гарманс, как и всякий простолюдин, вовсе не имел фамилии. Назывался он попросту Гарманс Геритзон, то есть Гарманс сын Герита. Рембрандт был младшим в небогатой семье, и Гарманс Геритзон возлагал на него все надежды. Четверо старших работали на мельнице, помогая отцу. Рембрандта же в возрасте 13 лет отдали на филологический факультет Лейденского университета, чтобы он, как писал в прошении отец, наукой служил на пользу городу и республике. Но ни филологом, ни книжником суждено было ему стать. Через год он приносит в мастерскую лейденского живописца Якоба ван Сваненбурга свои первые юношеские рисунки и остается на всю жизнь среди неудержимо влекущих запахов орехового и льняного масла, крепкого венецианского терпентина, свежерастертых красок. Якоб ван Сваненбург, деливший свое время между хлопотными обязанностями бургомистра и живописью, был посредственным художником. Имя его, вероятно, затерялось бы навсегда, если бы не новый ученик, не по годам высокий, с вдумчивым взглядом небольших серых глаз и приветливой редкозубой улыбкой. Сваненбург научил Рембрандта тому, чему мог и должен был научить. Мастерить подрамники на клиндях, натягивать и грунтовать холст, тонко растирать и по правилам смешивать краски, вязать кисти, обжигать уголь для рисования. Это был фундамент. Кто знает, быть может, именно годам учения у Сваненбурга мы обязаны тем, что краски Рембрандта так свежи и сегодня, через 300 лет. Но вскоре с фундаментом покончено. 17-летний Рембрандт уезжает из Лейдена в Амстердам. Питер Ластман, амстердамский учитель Рембрандта, живописец исторических сцен, отличался неодолимым влечением к итальянской живописи. Наперекор своим природным склонностям северянина, вопреки всему, что окружало его, он населял свои фантастические, позаимствованные у итальянцев пейзажи, вымышленными людьми, одетыми в невиданные здесь одеяния. Рембрандт пробыл в мастерской у Ластмана 4 года. Некоторое пристрастие к необычной костюмировке. Вот, пожалуй, все, что осталось у него на долгие годы от второго учителя. В 1625 году он возвращается в родной Лейден. Он уже постиг все тайны и тонкости ремесла. Его рука послушна зоркому глазу. Он полон нерастраченных сил. Но в тихом Лейдене нет ему настоящего применения. В 1631 году Рембрандт вновь уезжает в Амстердам, на этот раз навсегда. Северная Венеция, город, целиком построенный на сваях, на отвоеванной у моря земле, Амстердам был в те годы едва ли не самым оживленным и богатым городом мира. Окончилась более чем полувековая борьба Нидерландов против испанской тирании. И теперь маленькая трудолюбивая Голландия, закаленная в сражениях с угнетателями и в постоянных битвах с природой, расцветает день ото дня. Знаменитое голландское полотно, непревзойденное по белизне и мягкости, голландские сукна, шерсть и сыры, луковицы тюльпанов и жирная голландская сельдь – все это обильным потоком течет через Амстердам, крупнейший торговый порт Европы, а в городе оседает золото. Быстро богатеющие фабриканты, купцы, владельцы корабельных верфей и торговых амбаров строят для себя новые добротные толстостенные дома. Их нужно украсить, и мастерские амстердамских художников завалены заказами. Здесь пишут небольшие картины, рисующие сценки светской жизни – легкомысленно веселые, красочные, изящные. Заказчики хотят насладиться своим богатством, сытостью, бьющим через край изобилием. И художники стремятся превзойти друг друга в достоверности изображения. Ломкий блеск атласа, золотая шероховатость парчи –